Глава пятая. Проснулась я рано. Привычка вставать в такое время еще не успела испариться за недолгие деньки летних каникул. А я ведь всегда вставала пораньше, чтобы успеть побегать перед институтом. Вот и сейчас, вместо того, чтобы спать, я подорвалась и бодренько вскочила. Но, к моему величайшему удивлению, оказалось, что прислуга во дворце встает еще раньше. На диванчике уже были аккуратно разложены мои вычищенные и высушенные вещи, а на полу стояли абсолютно чистые и сухие кроссовки. Не знаю, как им это удалось, лично у меня кроссовки после стирки за одну ночь не высыхают. Чудеса, да и только. Умывшись, я быстро натянула спортивный костюм и кроссовки, заплела волосы и выскочила из комнаты. За окном весело светило солнышко, лужи подсохли, и я намеревалась побегать в парке до завтрака. Совмещу приятное с полезным. И места посмотрю, и пробежку сделаю. И если повезет, встречу вчерашних знакомых зверюк. У выхода из дворца столкнулась с Канитой и Дворецким. Мужчина, недоумевающе меня осмотрел и поклонился, но ничего не сказал. «Лира Лилья, вы так рано, на прогулку?» Канита доброжелательно улыбалась. «Доброе утро, Канита! И вам доброе утро! Простите, не знаю вашего имени!» Я кивнула им обоим. «Джоран Лира!» «Очень приятно, Джоран. Я хочу побегать в парке. Привыкла утром до завтрака делать пробежку. Спасибо за вещи, Канита. Все такое чистое и сухое. Вы просто волшебница. Кстати, не подскажете, те звери, что вчера вечером провели меня от ворот, уже в парке? Я бы хотела получше их рассмотреть». «Регаты? Да, конечно. Они охраняют территорию дворца. Удачной пробежки, Лира Лилья». Я огляделась, вдохнула полную грудь свежего воздуха. Все-таки это не загазованный городской воздух, а кристально чистый. И, выбрав дорожку, побежала. Минут через пять столкнулась с теми самыми регатами. Они выскочили навстречу, снова с двух сторон, и перегородили мне путь. «О, доброе утро!» — я притормозила. «Спасибо, что проводили меня во дворец. Я уже там обустроилась, а сейчас собираюсь сделать утреннюю пробежку. Хотите, вместе побегаем? Вам же, наверное, скучно все время вдвоем. Побегаем, поиграем». Я с ними разговаривала, как с людьми, и почему-то ни на минуту не возникало сомнения, что звери меня понимают. Такие выразительные и умные были у них глаза. Регаты поравнялись со мной и встали по бокам в такие позы, будто готовы сорваться в бег. Я удивленно хмыкнула. «Хм, на старт! Внимание! Марш!» И мы рванули. Это было классно. Регаты оказались мощными, быстрыми зверями, и я, конечно же, обогнать их не могла. Но они убегали вперед, разворачивались и неслись ко мне обратно. Потом снова обгоняли, прыгали в воздухе и, похоже, наслаждались игрой. А я наслаждалась вообще всем. Бегом, парком, солнечным утром, свежим воздухом и жизнерадостной компанией. Вот таким образом я по прямой, а регаты зигзагами, мы добежали до какой-то лужайки, где я предложила зверюгам побегать за палкой. Они скептически посмотрели, но когда я объяснила, что они должны наперегонки успеть схватить палку, которую я буду им кидать, регаты влились в игру. Короче, мы дурачились и веселились. Звери кувыркались в траве и носились за палкой, а я бросала ее как можно дальше, хотя, чувствую, завтра будет болеть рука. Парк мне понравился. Широкие дорожки, посыпанные мелкой светлой галькой размером с гречиху, замысловатые тропинки, вымощенные ломаными кусками плит, как на дачах выкладывают тропки, газоны с изумрудной густой травой, идеально ровные клумбы с яркими цветами, Кусты разбросаны не хаотично, а в четком выверенном порядке и постриженные в виде геометрических фигур и зверей. Высокие деревья, множество маленьких беседочек, увитых вьющимися растениями, лавки вдоль дорожек, качели под кронами, небольшой фонтан с каменной русалкой, льющий воду из кувшина. Было бы интересно посмотреть на этот парк сверху. Жаль, что вчера из-за темноты и дождя мне это не удалось. Набесившись, мы с регатами прогулочным шагом двинулись обратно. Подходя к крыльцу, я услышала сбоку какое-то металлическое лязганье и возгласы. Мы притормозили и переглянулись. «Пойдем, посмотрим», — заговорщицки шепнула я спутникам. За углом обнаружилась обнесенная низенькой оградой площадка с утоптанной землей. И там тренировались на мечах Адриен и Рамир. «Ух ты ж!» Оба раздетые по пояс, с заплетенными в тугие косы волосами. Потрясающее зрелище! Оба невероятно эффектные, гибкие, быстрые, с блестящими от пота плечами. Нас они не замечали, поэтому мы с регатами тихонечко пристроились на травке. Регаты легли, положив головы на лапы, а я устроилась между ними, навалившись на одного из зверей для удобства и приобняв второго за шею. Мы смотрели и наслаждались. Хотя не знаю насчет регатов, а я от этого зрелища пришла в восторг. Парни были умопомрачительно красивы. Вот честно, если бы кто-то из них позвал меня на свидание, я бы точно не стала отказываться. Хотя, конечно, они совсем мне не ровесники. Не знаю, сколько мы так любовались, но парни закончили бой, сказали что-то друг другу, шуточно поклонились, повернулись в нашу сторону и на миг замерли, как соляные столбы. После чего неспешно направились к нам. Эх, такой спектакль закончился. Прямо жалко. Вот бы мне так научиться сражаться. Ну, или хотя бы чуть-чуть похоже. «Доброе утро, Лира Лилья!» — поздоровался Адриен. «Доброе утро, господа!» Я широко улыбнулась, оперлась на одного из регатов и встала. А звери остались лежать, с интересом прислушиваясь к нашим словам. «Что вы делаете на улице так рано?» Рамир тоже улыбнулся. «На пробежке была, а потом мы с регатами поиграли и побегали». Услышав, что я говорю про них, звери встали и подсунули головы под мои руки, и я почесала их за ушами. Парни обалдело наблюдали за моими пальцами, перебирающими шерсть на загривках зверюк. «И как вам парк? И регаты?» — снова подал голос Адриен. «Красивое место. И регаты потрясающие, и очень умные. Нам было весело». «Хм, а что вы сейчас делали? Смотрели и наслаждались?» «Понравилось?» — вкрадчиво спросил Рамир. «Очень. Если бы вы не были такие взрослые, я бы за вас замуж не раздумывая вышла». Брякнула я и остолбенела от своих слов, вытаращившись на парней. «Хм, взрослые?» — кашлянул Рамир. «Я вообще-то о нашей тренировке». В его глазах прыгали чертики. «Извините». Я почувствовала, что заливаюсь краской, а уши пылают, как факелы. Даже жарко стало. «Я совсем не имела в виду, что вы старые, то есть...» «О, Господи, ну что я за дура! Это ж надо было такое сказануть!» Я стояла и краснела, не зная, какие слова подобрать и желая провалиться сквозь землю. «Так что насчет нашей тренировки?» Пришел мне на помощь Адриен. «Вам понравилось?» «Вы ведь вчера высказали пожелание поучиться сражаться на мечах. Еще не передумали?» «Да, и я не передумала, если это возможно, конечно!» С облегчением выдохнула я, стараясь не смотреть в их смеющиеся глаза. «Только мне нужен меч поменьше. Такой, как у вас, я не подниму». «Ну что ж, «Пожалуй, и я возьмусь за ваше обучение. После обеда зайдите ко мне в кабинет. Подберем небольшой меч и начнем. Только сразу предупреждаю, будет трудно. Потом не жалуйтесь». «Не буду!» — я обрадовалась. «Всегда мечтала хоть немного научиться чему-то такому. Знаете, я после того нападения маньяка даже пыталась ходить на курсы боевых искусств, чтобы научиться самообороне, но не получилось. В итоге всего несколько приемов выучила, на всякий случай. А фехтовать — это круто!» «Ну, отлично. Что ж, мы пойдем, а то скоро завтрак, нужно привести себя в порядок». Парни развернулись и двинулись к дому. Только Ремир один раз оглянулся и подмигнул мне. Я постояла еще немного, дожидаясь, пока они скроются, чтобы больше не позориться, и, попрощавшись с регатами, тоже отправилась в дом. Надо принять ванну, а то за завтраком предстоит встреча с невестами, которые на меня и так смотрят, как на заморашку. Невесты полностью оправдали характеристику змей подвенечных. С утреца при полном параде, прически, каблуки, платья в пол, у Светланы боевой раскрас. Впрочем, любой, кто ездил отдыхать на турецкие и прочие курорты, представляет, как выглядят в отельных ресторанах землячки. А тут и не землячки выглядели так же, разве что без броского макияжа. Грустно оглядев сей цветник, я помялась на пороге в своих джинсах и футболке с рисунком черепа, выложенным пайетками, и потопала за стол, скользя балетками по паркету. Ну да, я не дива, хуже того, люблю черепушки на одежде. И еще хуже, не уважаю каблуки, мне на них неудобно. Ничего, потерпим, обтечем и будем жить дальше, не привыкать. Я лучезарно улыбнулась девушкам, игнорируя снисходительные и презрительные взгляды. За столом уже сидели все, даже Адриен и Ремир. Уж не знаю, как им так быстро удалось собраться. «Лилья, а это правда, что тебя сюда принес дракон?» — вежливо спросила Элита. «Да, Элита, дракон», — я кивнула ей с благодарностью. Она единственная заговорила со мной за два дня, хотя я-то полагала, что первой это сделает Риная, ну или Светлана, все-таки землячка. Но те только молчали и смотрели на меня. «Ну и как он? Правда ли, что эти тупые ящерицы плюются огнем и жрут сырое мясо?» — подала голос одна из девушек с Рантана. «Кажется, Олика». «Неправда». Я нахмурилась. Мне стало обидно за Хилара. Какая-то безмозглая надменная блондинка обижает моего друга. Он не тупой, а очень умный, вежливый и интересный собеседник. Во-вторых, он не ящер, а дракон. В-третьих, не плюется, а может дыхнуть огнем, если нужно. Он разжигал для меня костер. И не жрет, а ест сырое мясо. Причем аккуратно, но больше любит жареное, просто сам его приготовить не может. «А что это ты его так защищаешь?» — хмыкнула Олика. «Нашла себе чешуйчатого дружка? Ну да, только ящерицу ты и сможешь привлечь». «Может быть, потому что он спас мне жизнь? Кормил, поил и помогал все то время, пока я была в беде?» Я начала злиться. «Кажется, сейчас наговорю гадостей, о чем потом пожалею». «Он удивительный и благородный. Не стоит так пренебрежительно отзываться о тех, кого ты не знаешь. Вполне возможно, что они намного больше заслуживают уважения». «Лира Олика», — непривычно холодно сказал Ремир. «Следите, пожалуйста, за своими словами. Драконы — мудрейшая и всеми уважаемая раса этого мира». Я перевела взгляд на парней. Адриен сидел, положив подбородок на переплетенные пальцы рук, и внимательно на меня смотрел. Ремир хмурился и отчитывал Олику. А вот сидящая рядом с друзьями Арита меня напугала. Она смотрела с такой ненавистью, что я даже вздрогнула. Олика после слов Ремира поджала губы и опустила глаза, но тут же взглянула на него с кукольной улыбкой. «Ах, простите, я не знала. На Рантане совсем нет драконов», — проворковала она. «В следующий раз извольте сначала думать, прежде чем оскорблять жителей этого мира. Вы ведь, кажется, претендуете на роль императрицы». Ремир по-прежнему был холоден. Надо же, не ожидала, что он может быть таким. Олика побледнела, снова опустила взгляд и вцепилась в вилку. В общем, завтрак прошел в дружеской и милой атмосфере. Да, я быстро доела омлет, выпила кофе и, извинившись, ушла. Кошмарное общество. Лучше с регатами дружить, чем с этими, с позволения сказать, барышнями. В комнате я просидела полчаса, маясь от скуки в ожидании портных. Наконец они прибыли. Ого, трое портных на 12 девушек, жаждущих их крови и новых нарядов. Когда Канита позвала нас всех вниз, я стала с любопытством изучать новых персонажей. Портные оказались эльфами. Точнее, это я так подумала, глядя на их длинные уши, белые длинные волосы и гибкие стройные фигуры. Выглядели эльфы весьма симпатично. Красивые точёные лица, густые блестящие светлые волосы, костюмы на их худощавых высоких фигурах сидели идеально. Мне они понравились. Именно так я их и представляла по книжкам. Только мечей не хватает или, учитывая специфику профессии, наперстков и иголок. «Девушки, девушки, тише!» — хлопнул в ладоши один из эльфов. «На каждую из вас нам потребуется потратить часа полтора-два, снять мерки и обсудить модели ваших будущих нарядов. С кого начнем?» «О, вот это он зря спросил!» Свора озверевших девиц, готовых на все ради новых нарядов, чтобы выиграть главный приз в своей жизни, а именно сразить наповал жениха, это что-то. Даже стая голодных акул более миролюбива. В общем, портные попали. Самой кровожадной оказалась Арита. «Кто тут главный?» Она перешла к делу сразу же, не дав портному даже договорить. «Я», — ответил эльф, который попросил соблюдать тишину. «За мной! И не смейте мне рассказывать о двух часах. Вы будете делать свою работу столько, сколько потребуется». Она развернулась и, не оглядываясь, пошла наверх. Тот портной, с которым она говорила, кивнул коллегам и двинулся следом за Аритой, а двое других достались на растерзание пираньям. Я понаблюдала за этим кровавым побоищем и отправилась своей дорогой. Все равно в ближайшие несколько часов мне до портных не добраться, а когда они смогут высвободиться из алчных рук невест, тогда и побеседуем. Подумав, решила идти к Адриену, чтобы просить перенести время моей учебы на более ранний час, если он не занят. Горничную я отыскала на втором этаже, причем заметила ее случайно. Девушка пряталась за портьерами. Я убедилась, что вокруг никого нет, и позвала ее вполголоса. «Канита!» Из-за портьеры выглянул один глаз, потом высунулась вся голова. «Лира Лилья?» — горничная смутилась. «Вы что-то хотели?» «Прячетесь?» — я подмигнула, продолжая говорить шепотом. «Невесты совсем замучили». «Есть немного», — она сконфуженно рассмеялась. «Не знаете, Лерт Адриен, у себя? Мы договаривались на время после обеда, но мне портного не досталось, и я хотела узнать, вдруг он сейчас не занят». «Он в кабинете Лерда Ремира», — это в том же коридоре, где и кабинет Лерда Адриена, напротив и через две комнаты. Вы легко узнаете его дверь, там ручки в виде львиных голов. Спасибо, прячьтесь снова, пока вас не нашли. Кабинет Ремира я действительно быстро нашла, притормозив у входа, не решаясь беспокоить и... Ну ладно, сознаюсь, чтобы чуть-чуть подслушать, если удастся, хоть это и неприлично. Как говорил незабвенный Ред Батлер из «Унесённых ветром», подслушивая, можно порой узнать немало интересного и поучительного. «Ну и что же нам придумать на этот раз? До вечера представления еще дня три, они же разнесут весь дворец», — услышала я голос Адриена. «Хороший вопрос. Сбежать бы отсюда, да нельзя», — хмыкнул Ремир. «К чему-то полезному бы их привлечь, так ведь не согласятся. Они все уже императрицы». Парни негромко рассмеялись. «Я-то себе занятие уже нашел. Буду занят, до меня они не доберутся», — снова подал голос Адриен. «Ты о чем?» «Буду с этой смешной малышкой с земли фехтованием заниматься. Она забавная, с ней хоть не скучно». «Так, а я? Меня же эти горгульи разорвут». «Ну, знаешь, тебе тоже никто не мешал принять просьбу девчонки поучить ее стрелять из лука или метать кинжалы». «Ты-то делаешь это лучше меня, сам виноват». «Ничего себе! Адриен, это нечестно, я же просто не успел», — возмутился Ремир. «Не оправдывайся, тебе просто в голову не пришло, что так можно спрятаться от акул и заняться чем-то интересным», — лениво протянул Адриен. «Демоны, ты как хочешь, но планируй ваши тренировки так, чтобы мы тоже успели позаниматься. Я берусь за нее». Мысленно я потерла ладошки. «Ура, ура! Меня научат стрелять из лука и метать кинжалы. А кинжал у меня уже есть. И неважно, по какой причине они согласились быть моими учителями. Главное — результат». Я постучала в дверь, дождалась разрешения и вошла. «Лира, Лилья, вы что-то хотели?» Ремир полубоком сидел на письменном столе и с удивлением смотрел на меня. «Да. Я искала Лерда Адриена. Канита сказала, что он у вас». Я перевела взгляд на брюнета. Тот сидел в кресле за журнальным столиком и пил кофе. «Лерд Адриен, извините, что беспокою. Просто хотела спросить, можно ли перенести нашу тренировку на пораньше, если вы не заняты?» «А портные?» — Адриен приподнял брови. «Мне доложили, что они уже прибыли». «О, портные! Знаете, у вас есть все шансы обзавестись тремя симпатичными ушастыми привидениями. Девушки так рады их приходу, так рады! Если портные доживут до вечера, это будет чудо. Барышни настроены весьма решительно, чтобы получить самые лучшие наряды и поразить вашего императора, а по совместительству жениха». Парни одновременно расхохотались. «А вы? Вам что же, не нужны наряды, чтобы поразить его?» — сквозь смех спросил Ремир. «Ну почему же нужны? Даже очень. Только к тому времени, когда несчастные портные до меня доберутся, максимум, на что они будут способны, — это снять мерки. И не уверена, что точные». Я тоже тихо рассмеялась. «Я подожду. Мне не к спеху. Вот вас сильно смущают мои джинсы?» «Абсолютно не смущают. А должны?» — уточнил Адриен. «И меня не смущают. Мне в них удобно. А что девушки косо смотрят, я переживу. Да и жених потенциальный еще не скоро меня увидит. Красавицы-невесты сделают все, чтобы я пришла к финишу последней. К тому времени, когда он меня заметит, у него в глазах уже рябить будет от их красоты неземной. Ведь и вправду неземной. В общем, я это к тому, что императрицей мне все равно не быть. Не стоит и переживать». Что ж, интересная позиция. Адриен одним глотком допил кофе и встал. «Ладно, пойдемте подбирать вам меч и сопутствующие предметы». «Пойдемте!» Я разве что не подпрыгивала от нетерпения. «А сопутствующие предметы — это что?» «Перчатки, защита...» Он оглядел меня. Вроде в оружейной комнате была кераса подходящего размера. Я не нашла, что сказать. Кераса — это сильно. «Я с вами!» — Рамир спрыгнул со стола. «Заодно подберем лук и кинжал». «Так, а вот сейчас мне важно не проколоться. Я же совсем-совсем ничего не подслушивала и вообще не понимаю, о чем говорит Рамир». «Лук? А, Лерт Адриен, вы меня стрелять тоже будете учить? Глаза у меня такие честные-честные». «Нет, стрелять из лука и метать кинжал вас буду учить я». Рамир подошел поближе. «О, как здорово! Спасибо!» Вот тут я не лукавила. И вправду страшно рада, что у меня будут учителя в этом чертовски увлекательном занятии. «А кинжал у меня уже есть. Только не знаю, подходит он для метания или нет. Давайте я принесу и покажу его вам». «Вот как? Не знал, что на земле разрешено носить холодное оружие. Впрочем, не суть. Идите за кинжалом, а мы ждем вас у выхода». Парни направились к дверям, дав понять, что и мне пора выметаться. Я быстро сбегала в свою комнату, вынула из сумки кинжал, который мне достался в наследство от Керсента. Клинок хранился на самом дне, завернутый в пакет и еще в запасные джинсы. Надо бы, кстати, озаботиться ножнами для него. Когда я почти бегом спустилась вниз, а Адриен и Рамир уже стояли у входа. Причем в руках у обоих были перчатки, которыми они нетерпеливо похлопывали. «Вот!» — я протянула кинжал Рамиру. Парни подошли поближе и с интересом уставились на кинжал. Рамир протянул руку и собирался взять у меня из рук клинок, но вдруг передумал и остановился на полпути. «Лира Лилья, а можно нескромный вопрос? Откуда у вас этот кинжал?» «Это подарок». «Хм, и от кого вы, конечно, нам не скажете?» «Ну, в общем, да», — я потупилась. «Извините». «Лира, а даритель вам сообщил какие-то подробности об этом оружии?» Голос Рамира был такой вкрадчивый, что я даже напряглась. «Нет, увы, просто подарил, а точнее...» Я помялась, не зная, стоит ли говорить. «Это не совсем подарок. Точнее, подарок, но не просто. Мне его оставили в наследство». «Даже так? Знаете, Лира, вы или невероятно везучая, или умеете заводить нужных друзей. Вы в нашем мире всего несколько дней, а уже умудрились погостить у дракона, что немыслимо, подружиться с регатами, даже не знаю, как это прокомментировать, и получить от кого-то загадочного в наследство кинжал, который стоит как половина этого дворца», — спокойно проговорил Адриен. «При этом они оба меня рассматривали, словно я, ну не знаю, летающий фиолетовый слон». «Да еще в крапинку». Я даже крякнула от неожиданности. «Однако я теперь богата? Вау-вау! Если кинжал стоит столько, то сколько же стоит мое колечко? И колье? Надо бы узнать поподробнее, чем этот кинжал так примечателен». Пока я над всем этим размышляла, Адриен сделал жест рукой, подзывая меня, развернулся и пошел в сторону неприметной дверцы в стене неподалеку от парадного входа. Рамир, подождав, пока я пройду, двинулся сзади. А за дверцей оказалась лестница вниз. Мы спустились в полуподвальное помещение с еще несколькими дверями. За одной из них оказалась комната с оружием. Точнее, не просто комната, а мечта ролевика и средневекового рыцаря. Все стены увешаны кинжалами, мечами, луками, арбалетами. В одном углу сложены щиты. В другом – колчаны с обычными стрелами и странными железными стрелами непонятного назначения. Разинув рот, я озиралась по сторонам. «Нравится?» – Адриан с интересом наблюдал за мной. «Ад-пад! Ой, то есть, да, нравится!» Я держала свой кинжал в левой руке, а пальцы правой невольно сжимались и разжимались. Так им не терпелось во что-нибудь вцепиться. «Ну что ж, тогда приступим. Можете пока положить свой кинжал вон на тот стол». Адриан кивнул на мощный деревянный стол у стены. «И попробуем подобрать вам меч». Он снял со стены несколько одноручников и тоже принес их к столу. «Начнем вот с этого», — парень подал мне меч. «Покрутите им в воздухе, сделайте несколько махов и колющих движений». Я послушно попыталась выполнить все указания. Правда, меч оказался чертовски тяжелым. «Так, не подходит. Теперь этот». Он подал мне другой. Следующие минут 40 я махала по очереди разными железками, но все было не то. У меня тупо не хватало сил, чтобы управлять тяжелой железной полосой. Клинки просто утягивали меня вперед. Увидев, что я уже устала, Адриан объявил перерыв и сказал, что пока руки отдыхают, мы пойдем подбирать мне защиту. Доспехи хранились в соседней комнате. Прихватив свой кинжал, я послушно последовала за парнями. Ремир за нами все это время наблюдал, но не вмешивался ни словом, ни делом. И сейчас лишь улыбнулся, увидев, что я забрала свой кинжал. Ну и ладно, пусть смеется. Это мое оружие, и я не собираюсь бросать его без присмотра. Во второй комнате Адриан заставил меня перемерить уйму всяких железных нагрудников. Мой энтузиазм под грудой этого металлолома падал все ниже и ниже, так же, как и моя субтильная фигура склонялась все ближе и ближе к полу. Я в шоке, честно. Как? Ну вот как можно прыгать с мечом, если на тебе надета тяжеленная консервная банка? «Лерт Адриан, а эти кирасы, они все такие тяжелые. Не уверена, что я в ней стоять-то долго смогу, не то что двигаться». Совсем загрустила я. «Может, у вас есть что-то из кевлара? Вы же регулярно бываете на земле, неужели не пользуетесь ее достижениями?» «Что такое кевлар?» – заинтересовался Адриан. «Я не особо разбираюсь. Это такие синтетические кевларовые нити, которыми прошивают пуленепробиваемые жилеты, защиту для фехтовальщиков, спортсменов, ну и многое другое. Знаю только, что кевлар в 5 раз прочнее стали и намного легче ее». «Спасибо за информацию, приму к сведению. Но сейчас мне вас порадовать нечем. Кевлара у нас нет. Единственное, может, мифриловый. Погодите». Парень ушел в дальний угол и стал там что-то перекладывать. Потом вытащил нечто блестящее из груды железа. «Вот, примерьте. К тому же она, оказывается, женская». Он протянул мне находку, а я задержала дыхание. Это была укороченная женская кираса. Почему женская? Потому что она отлита с учетом женских форм. Ага, можно сказать, этакое металлическое бюстье. Светлый серебристый металл играл бликами, а в стратегических местах и на плечах был украшен золотыми узорами. Я такие видела на заставках онлайн-игр. Там в такие доспехи вырежены полуголые дивы с мечами. Причем к таким кирасам еще прилагались железные трусы, защита на бедра, высокие сапоги, наплечники и перчатки. Кираса мне понравилась. Она потрясающая. Но если мне к ней сейчас предложат надеть железные стринги, я расстроюсь. взяв ее в руки, удивленно выдохнула. Она не весила ничего, как будто не железную вещь взяла в руки, а невесомую шелковую маечку. «О!» — я в изумлении перевела взгляд на Адриена. «Примерьте, это мифриловая кераса. Думаю, она вам подойдет». Он скользнул взглядом по выпуклостям на керасе, а потом по моим, выпуклостям. Я покраснела под его взглядом, послушно надела керасу, и Ремир помог мне ее застегнуть сбоку на какие-то хитрые замочки. Она сидела на мне, как влитая, и совсем не мешала. «Подошла», — я улыбнулась парням. «Только мифриловая. А разве это не выдуманный металл? Я читала у Толкиена, но полагала, что это вымышленное вещество». «Вот еще. Что за глупости? Магический, да, но не выдуманный». Адриен пожал плечами. «Ладно, раз кераса подошла, сейчас принесу вам остальное». «О, нет! Неужели мои опасения насчет железных трусов оправдаются?» Я затаила дыхание. «Фух, не оправдались. Мне выдали наплечники и защиту для бедер, которые должны крепиться к керасе в нужных местах. Нечто отдаленно напоминающее защиту футболистов для голеней и высокие кожаные перчатки, тыльная сторона которых тоже укреплена мифриловыми пластинками». Воинственные дивы из компьютерных игр удавились бы от зависти. «На меня сейчас можно вешать табличку. Плюс 1000 к силе, плюс 2000 к выносливости, плюс 3000 к броне. Вот бы еще узнать рейтинг уклонения и парирования. Я буду прямо как паладин в таком комплекте. Осталось подобрать оружие». Ремир сгреб всю эту кучу доспехов, помогая нам, и мы вернулись в комнату с оружием. «Лира Лилья, давайте мы попробуем другой метод поиска меча. Вы сейчас сами походите по комнате, присмотритесь и отберите те, которые приглянутся. И мы попытаемся выбрать из них подходящий именно вам». Адриен и Ремир, присев на стол, кивнули мне, предоставляя свободу действий.